Утром я спустилась на завтрак и за столиком у окна обнаружила Кирилла. Его новый облик, не успевший стать привычным, меня поразил. Почти все столы были заняты, так что мой выбор выглядел вполне естественно. «Вы позволите?» — спросила я. «Да, конечно». Он кашлянул, стараясь, чтобы голос звучал мягко. «Это ужасно», — шепотом начал жаловаться он. «Я постоянно забываюсь». «Просто это недостаток практики. Ты же гений. Кстати, женские роли всегда доверяли только гениальным актерам. Ни одна не приходит на ум». «В джазе только девушки», — засмеялась я. «О, боже. Хорошо, хоть мне в оркестре играть не надо». «Считай, что тебе повезло. Как тебя теперь зовут?» «Анна Ильинична Пискунова. Фамилия могла быть и получше». «Ничего, зато с именем повезло. А меня зовут Лина». «Очень приятно», — кивнул он. «Чем вы здесь занимаетесь, Лина?» «Рисую акварели, а еще я познакомилась с потрясающим парнем. Жаль, что ему пришлось уехать». «А вы?» «Я собираю материалы для книги «Исторический детектив». Действие происходит в одном из здешних монастырей». «Здорово. Вы известная писательница?» «Нет, но собираюсь ею стать». Дурачась и без конца хохоча, мы продолжали в том же духе. Завтракать закончили одними из последних. Со столов уже стали убирать приборы. В холле здоровяков не оказалось, но мы были уверены, кто-то из сидящих здесь за нами наблюдает. «Если хотите, я могу вам показать одну из церквей», — болтал Кирилл. «Место удивительно живописное, мы могли бы поехать туда после обеда». «Отлично», — обрадовалась я, и мы тепло простились. А после обеда встретились вновь и пошли гулять по городу. «Твой друг не появлялся?» — спросила я. «Нет, мне нужен компьютер», — помолчав, сказал он. «Интернет-кафе подойдет?» — спросила я. «Вполне». «Тогда идем?» Мы перешли дорогу. Кирилл машинально взял меня за руку. «Черт!» «Не беда, подружки так иногда ходят». «Подружки», — фыркнул он. «Получаю удовольствие от происходящего. И ломать комедию станет легче». В интернет-кафе было малолюдно. Кирилл устроился за компьютером, а я на стуле неподалеку. От безделья я начала листать журнал. Кирилл был очень серьезен, иногда хмурился. Я же молчала, чтобы не мешать ему, а главное — не раздражать его вопросами. «Вот он», — вдруг произнес Кирилл. «Кто?» — не поняла я. «Самурай. Вот он. Они ждут его здесь. И он придет. Он придет», — повторил Кирилл и удовлетворенно кивнул. «Твой друг?» — сообразила я. «Почему самурай? Он что, японец?» «Конечно, нет. Когда-то давно он придумал для себя кодекс чести и никогда его не нарушал». «Вот как?» Пожала я плечами, но проявила любопытство и заглянула в компьютер. «Обычное сообщение. Вряд ли оно меня бы заинтересовало». «Здесь ничего нет о том, что он приедет», — сомнением сказала я. «Просто надо уметь читать». «Окей. А когда конкретно он появится?» «Они собираются здесь через пару недель». «Кто они?» «Его недруги». «Они ждут его? И он дал согласие прийти?» «Конечно». «По-моему, это глупо». «Он их не боится. И они об этом знают». «Однако все равно постараются с ним разделаться, так? Твоему другу следует проявить благоразумие». «Однажды они тоже ждали его. Он знал, что это ловушка, но все равно пошел. Он мог бы обратиться за помощью, было много людей, готовых ему помочь. Но он не хотел, чтобы кто-то рисковал ради него. Он всегда рассчитывает только на себя. Он пришел, их было 12 человек, понимаешь? А он один». «И что? — вздохнула я. Они остались там, а он вернулся. Хотя его враги успели его похоронить. «Постой», — нахмурилась я. «Он что, убил этих людей? 12 человек?» «Да твой друг просто бандит», — не выдержала я. «Не говори того, чего не понимаешь», — отрезал Кирилл. И так взглянул на меня, что я заткнулась. «Значит, он появится через 2 недели?» Выждав время, чтобы Кирилл немного успокоился, подхалимски спросила я. Он после моих слов о его друге замкнулся и говорить не желал, что было для меня весьма мучительно. Я поторопилась вернуть былую доверительность, вот и старалась изо всех сил. «Да», — кивнул Кирилл. «Выходит, тебе не нужно сегодня отправляться в Альбатрос. Мы могли бы сходить в кино». «Хорошо», — кивнул он. «Извини, что я так о нем сказала», — вздохнула я. «Ты его знаешь лучше, чем я. Наверное, он достоин восхищения. Расскажи о нем что-нибудь еще». О своем друге он мог говорить часами. Глаза Кирилла были полуприкрыты, и он словно грезил наяву, как будто видел некие красочные картины и старался подробно их описать. Я понятия не имела, что в его рассказах правда, а что вымысел. Больше всего в те минуты он напоминал древнего скальда, и я сама впала в транс от его неторопливого рассказа. Видела ладью с бородатыми мужчинами в шлемах, а на их суровых лицах — детский восторг. Они, затаив дыхание, слушают очередную песнь о славном герое по имени Самурай, который храбро сражался и принял достойную смерть, а теперь пирует за столом в Вальгале. И сам Один произносит тост в его честь, а валькирии нетерпеливо топчутся рядом, ожидая, когда доблестный герой завалит их на ближайшем сеновале. Впрочем, в Вальгале должны быть места и поприятнее. Лично мне подвиги героя казались весьма сомнительными. Разумеется, если лишить их романтической окраски, которую так обожал Кирилл. Я попыталась выяснить что-нибудь конкретное о герое, и опять безрезультатно. Каждый раз, наталкиваясь на хмурый взгляд Кирилла, он сразу же замыкался, и мне больших усилий стоило разговорить его вновь. «Чем самурай все-таки занимается?» Напрямую спросила я и не дождалась ответа. Мало того, теперь Кирилл не смотрел в мою сторону, отвернулся, точно меня не было рядом. Только через полчаса крайне неприличного заискивания с моей стороны он подобрел и даже согласился пойти со мной в кино. В общем, дружба была спасена, но задавать подобные вопросы я себе отсоветовала. Ладно. Парень-герой. А чем обычно заняты герои? Бьют врагов. Совершенно не важно, кто эти враги. Главное, чтобы наши всегда побеждали. И я решила дождаться появления самурая, а не приставать к Кириллу с глупостями. Но если герой так и не появится, я ни чуточки не удивлюсь. Моя выдумка оказалась на редкость удачной. Взаимная симпатия двух девчонок никого не удивило. Мы регулярно встречали здоровяков и спокойно шли себе дальше, весело болтая. То есть в такие минуты болтала в основном я. Кирилл помалкивал, боясь, что его может выдать голос. А еще он часто сбивался и говорил о себе в мужском роде. Я его поправляла и просила быть внимательнее. В остальном маскарад удался. Кривошеин больше не появлялся, значит, в наличии у меня подруги он не видел ничего подозрительного. А потом пришел понедельник. С утра мы отправились в старый город, где я рисовала, а Кирилл, устроившись рядом, читал книгу. Вдруг хлынул дождь, и пока мы бежали до гостиницы, успели вымокнуть до нитки. Заглянув себе в номер, я быстро переоделась и пошла к Кириллу, прихватив блузку. Я постучала, он открыл, а я сказала. туалеты надо менять чаще. Где ты видел женщин, способных ходить в одной кофточке несколько дней кряду?» «Пойду приму душ», — сказал он, забирая у меня блузу. «А ты пока закажи чай. Пусть принесут в номер». Я сделала заказ по телефону и стала ждать. И тут у Кирилла зазвонил мобильный. Я подумала, что он лежит в его сумке. То есть в моей, конечно. Но мобильного там не оказалось. Он продолжал надоедливо трещать. И я, наконец, сообразила, что он не в дамской сумке, которую я подарила Кириллу для полноты образа, а в спортивной, что валялась у кровати. Пока я расстегнула ее и нашла телефон, звонившему успело надоесть ожидание. Я бросила сотовый на журнальный стол, и тогда взгляд мой привлекла небольшая коробочка, что лежала поверх белья. Копаться в чужих вещах — страшная гадость. Но эта мысль не уберегла меня от любопытства. Я была уверена, что в коробке драгоценности, скорее всего, тот самый изумруд. Косясь на дверь в ванную, я открыла ее и озадаченно почесала нос. В коробке лежал вовсе не изумруд, а бутафорские бородка и усы, а еще тюбик со специальным клеем. То, что Кирилл предпочитал иметь под рукой такие вещи, не удивило меня. Вору всегда нужно думать о маскировке. Но я была уверена, именно эти борода и усы совсем недавно украшали его физиономию. И в этом, в сущности, не было бы ничего необычного. Вот только с какой стати он мне ничего не сказал. Убрав коробку в сумку, я направилась к ванной. Повернула ручку двери, и она открылась. Должно быть, Кирилл просто забыл ее запереть или был уверен, как девушка воспитанная, я не стану врываться в ванную, когда там моется мужчина или хотя бы постучу. К сожалению, ни на то, ни на другое моего воспитания не хватило. Дверь открылась. Кирилл как раз выходил из душевой кабины, а я ошалела замерла. Передо мной стояла женщина, мужеподобная, с едва наметившимся бюстом, но все-таки женщина. Она сделала резкое движение, пытаясь вернуться в кабинку, но опоздала, хотя все же задвинула шторку. А я попятилась из ванной. «Не может быть», — думала я. Но тут же другие мысли хлынули сплошным потоком. Ведь были в его поведении странности, которым я не находила объяснения. Теперь многое стало понятно. И его нежелание переодеваться при мне, и его целомудрие, несвойственное мужчинам. Любой другой на его месте давно бы уложил меня в постель. Много чего пришло мне в голову в эти минуты. А потом вспыхнула обида. Какого хрена он, то есть она, пудрила мне мозги? Чёртова лесбиянка нашла остроумный способ подцепить подружку? Но обида почти сразу исчезла, потому что в тот момент я поняла — все не так. Кирилл не был женщиной. То есть он, конечно, ею был, но... За моей спиной хлопнула дверь. Я повернулась и увидела его. Он стоял и смотрел на меня в джинсах и футболке без дурацкого накладного бюста. Не мужчина и не женщина. Лицо его было бледным, а взгляд мутным от боли. Он вроде бы удивился, увидев, что я все еще в номере, а я не знала, правильно ли поступила, оставшись здесь. «Извини», — промямлила я единственное, что пришло в голову. Он вздохнул, пряча взгляд, сел в кресло, сцепив руки замком, и теперь разглядывал пол. «Мобильный звонил», — сказала я, не зная, что делать, уйти или остаться. «Наверное, лучше уйти, чтобы дать ему возможность свыкнуться с мыслью, что теперь мне известна его тайна, и привыкнуть к ней самой. Но я боялась. Боялась, что если уйду, мы больше никогда не увидимся. Прости меня, пожалуйста. Прости», — жалко сказала я. Он покачал головой. «За что?» Рано или поздно ты все равно бы узнала. Я не мог тебе сказать, правда не мог. Хотел, чтобы ты была рядом еще немного. Очень хотел. Это мне надо просить у тебя прощения. «Кто ты?» — задала я дурацкий вопрос, не в силах разобраться в происходящем. Передо мной была женщина, но она вела себя как мужчина. «Урод», — усмехнулся он. «Ошибка природы. Ты слышала о гермафродитах? Вот я и родился таким. Врачам нужно было принять решение, и они его приняли. Только в моем случае они ошиблись. Я всегда чувствовал себя мужчиной. Но ведь...» Начала я, понимая всю бесполезность своих слов. «Я знаю, что ты хочешь сказать», — перебил меня Кирилл. «У каждого человека свой путь. Я иду своим». «Это может помешать нам остаться друзьями?» Он улыбнулся печально, а потом взял меня за руку. «Если ты захочешь...» В дверь постучали. Я пошла открывать, нам принесли чай. Кирилл стоял, отвернувшись к окну, дожидаясь, когда женщина уйдет. «Я хочу, чтобы ты знал», — решилась я. «Для меня ничего не изменилось. Мне очень важно, чтобы ты был рядом». «Конечно», — кивнул он, и мы стали пить чай. «Твой друг», — заговорила я. «Он, вы... Ты поэтому хочешь помочь ему?» «Ты не поняла», — покачал он головой. «Я мужчина, и другие мужчины меня не интересуют. Просто он мой друг. Он единственный, кто не считал меня уродом. Однажды он сказал: «Мужчину определяет дух. То, что вот здесь». Кирилл ударил себя кулаком в грудь. «А не то, что болтается между ног». Так он сказал. И я знаю, что он прав. «Конечно, он прав», — согласилась я и готова была согласиться с чем угодно, лишь бы не видеть боль в его глазах. «Иди к себе», — помолчав немного, попросил Кирилл. «Мне надо побыть одному». «Я боюсь. Боюсь, что ты меня бросишь». «Нет, что ты. Как я могу тебя бросить? Самую прекрасную воровку на свете». Мы встретились вечером. Кирилл сам пришел ко мне. Все это время я изнывала от беспокойства, но не решалась зайти к нему или позвонить. Он вел себя так, точно ничего не произошло, и я была рада этому. Но теперь он не решался меня поцеловать и даже коснуться моей руки. И я была благодарна ему за это, потому что знала, я не смогу переступить некий барьер. Не смогу, как бы не хотела. И он уже понял это и смирился. А на следующий день мы, как обычно, отправились в старый город. Бродили в толпе туристов возле собора, а потом Кирилл сказал: «За нами следят. Вон тот парень в черной футболке». «Конечно, следят», — усмехнулась я. «Нет», — покачал головой Кирилл. «Наши, как всегда, торчат в машине. Это что-то другое». «Другое?» — не поняла я. «Давай зайдем в супермаркет». Минут 40 мы бродили по магазину. Кирилл с праздным видом разглядывал товары на полках, а я терялась в догадках. «Я не ошибся», — шепнул Кирилл. «У наших друзей появились конкуренты». «Ты меня пугаешь. Кто это может быть?» «Если бы знать. Идем». Мы расплатились на кассе. Кирилл прошел к шкафчикам, что предназначались для сумок. Нашел свободную и сунул пакет туда. Ключ отдал мне. «Что ты делаешь?» — удивилась я. «Заберем на обратном пути», — ответил он. «Чего его с собой таскать?» Спорить я не стала, оглядывалась по сторонам, пытаясь сделать это незаметно. «Где он?» — спросила тихо. Стоял возле двери. Я повернулась в ту сторону и никого не увидела. Мы вышли на улицу и замерли у перехода, дожидаясь сигнала светофора. зажегся зеленый. Нам навстречу хлынул поток людей. И я увидела парня в черной футболке. Он шел очень быстро, держа руку в кармане. Где-то на середине дороги мы встретились. Парень шагнул ко мне, а Кирилл вдруг схватил меня за локоть и больно дернул. Я оказалась за его спиной, и они столкнулись с парнем, задев друг друга плечами. Парень торопливо пошел дальше. Кирилл шагнул вперед и начал медленно оседать на землю. Машины рванули с места, кто-то истошно сигналил, а Кирилл, согнувшись, упал на асфальт, и я упала рядом с ним, не понимая, что происходит. «Что с тобой?» — испуганно спросила я. Он лежал, скрючившись, сцепив руки на животе, и под его пальцами растекалось кровавое пятно. Но и тогда я не поняла, отказывалась понимать. «Кирилл!» — звала я. «Кирилл!» Он посмотрел на меня и улыбнулся. А потом произнес медленно по слогам. «Я люблю тебя, самая прекрасная». Изо рта его хлынула кровь. Я держала его голову, а потом закричала. «Помогите! Кто-нибудь, помогите!» Он умер там, на дороге. Толпа разошлась, а кровавое пятно в том месте, где он лежал, засыпали песком. Потом я долго отвечала на вопросы, ответов на которые сама не знала. И думала, что мне ничего, ничего не известно о нем, только имя, которое он сам себе придумал. Следователь изрядно со мной намучился. Я могла ему рассказать о нашем знакомстве в гостинице за завтраком, о наших прогулках по городу, о том, что мою подругу зовут Анна, что приехала она из Ярославля, собиралась писать книгу. Следователь тяжко вздыхал. Он хотел понять, кто и за что мог убить молодую женщину на переходе почти в центре города. Женщину, у которой здесь не было, не могло быть врагов. У нее даже знакомых и то не было, не считая меня. «Все это очень странно», — несколько раз повторил он. И я согласно кивала. В конце концов, в милиции решили, что у меня шок, и толку от вопросов не будет. На машине меня отправили в гостиницу и даже поинтересовались, не нужен ли мне врач. А утром у меня появился Кривошеин. Он тоже задавал вопросы, а потом сказал. «Кстати, ваша знакомая жила здесь под чужой фамилией. Настоящая Анна Пискунова еще на прошлой неделе написала заявление о том, что потеряла паспорт. Вам следует осмотрительнее выбирать себе друзей, Селина Олеговна. Странные вещи происходят вокруг вас. То вдруг появляется загадочный приятель, который исчезает неизвестно куда, то не менее загадочная подруга, которую убивают без всякой причины. Я бы на вашем месте хорошо подумал». «Я подумаю», — кивнула я. Я и вправду думала, но совсем о другом. Кирилл всегда носил диск с собой, но его не нашли ни в карманах, ни в сумке, ни в номере, так же, как и изумруд. По крайней мере, мне о них ничего не сказали. Если бы их нашли, следователи они заинтересовали бы, и тогда бы непременно возникли вопросы. «Я должна им все рассказать», — думала я и тут же вспомнила о Кривошеине. Я ему не верила. И не знала, могу ли верить другим. Если Кирилл не взял с собой против обыкновения диск, значит, он должен был где-то спрятать его. Где? В номере, в своем убежище, где он провел несколько дней, и о котором мне ничего не известно. Днем я бесцельно бродила по городу. И когда оказалась возле супермаркета, вспомнила, что мы вчера оставили здесь пакет. Ключ от ячейки все еще лежал в моей сумке. Я вошла в супермаркет, мельком взглянула на ячейки. Та, что под 36-м номером, была закрыта. Супермаркет работал круглосуточно. И на нее попросту никто не обратил внимания. Уверенная, что за мной наблюдают, я подошла и сунула сумку в ячейку под номером 37, которая оказалась свободной. Взяла корзинку, купила воды и печенье. Расплатившись на кассе, вновь подошла к ячейкам и, загородив их спиной, достала сначала сумку, а потом пакет. Он был небольшой, и я затолкала его в сумку, надеясь, что тот, кто наблюдает за мной, этого не заметит. Взяла такси и вернулась в гостиницу. Оказавшись в номере, я проверила пакет. Зубная паста, печенье, коробка зефира. Открыла коробку, под белой тонкой бумагой лежали диск и изумруд, завернутый в бумажный носовой платок. Кириллу не понравилось появление еще одного наблюдателя, и он решил подстраховаться? Неужели что-то предчувствовал? Диск и изумруд лежали на журнальном столе. А я пыталась решить, что мне сделать. Рассказать все в милиции? Нет, я знала, что не пойду на это. И вовсе не обвинение в воровстве или соучастие тому причина. Я никому не верила. Изумруд, вполне возможно, вскоре оказался бы у Лысого, а диск? Я понятия не имела, какая информация содержится там. И не хотела знать, но понимала. Я должна сделать то, что не успел Кирилл. Передать диск самураю. Мне очень хотелось верить, что он действительно существует. Человек-легенда, перед которым преклонялся Кирилл. А еще я надеялась, то, что он рассказывал о нем. Правда. Хотя бы часть правды должна быть в его рассказах. А человек чести непременно найдет убийцу моего друга и воздаст ему по заслугам или поможет в этом мне. «Я найду его», — произнесла я громко, как будто всерьез верила, что Кирилл меня слышит. Я прекрасно понимала, это легче сказать, чем сделать. Я ничего не знаю о самурае. Если честно, я по-прежнему не уверена в его существовании. Я не знаю ни имени, ни того, как он выглядит, только дурацкое прозвище. А еще то, что через 2 недели он должен появиться в этом городе, в клубе «Альбатрос». Так считал Кирилл. Но у меня нет другого выхода, и я найду самурая. Прошло несколько дней. Следователь еще 3 раза беседовал со мной, а я, наблюдая за ним, поняла. Это убийство для него рядовое дело. Они стопками громоздились на его столе. Одно из многих. И он усталый, измотанный, думает, скорее всего, о том, как было бы хорошо отправиться в отпуск, а не сидеть в прокуренном кабинете, задавая одни и те же вопросы. Это для меня найти и наказать убийцу теперь стало смыслом жизни. А для него это дело рутина, и по большому счету не так уж важно, раскроет он его или нет. Удача не всегда ему сопутствует, и он смирился с этим. «Мы получили разрешение прокуратуры на захоронение», — сказал он мне. «Но вы даже не знаете, кто эта женщина на самом деле». Я нахмурилась, поняв, как трудно мне назвать Кирилла женщиной. «Не знаем. Значит, могила будет безымянной». «И что дальше?» «Будем работать. Надеюсь, в конце концов нам удастся установить, кто она на самом деле. Вскрытие производили, отпечатки пальцев сняли, труп фотографировали. В общем, нет смысла держать его в морге». Вот так Кирилл оказался в безымянной могиле. На городском кладбище, в стороне ближе к лесу, в компании 20 таких же безымянных. Рабочие ушли, а я долго сидела возле свежего холмика, удивляясь, что не могу плакать. Гладила землю рукой. А потом достала авторучку и написала на табличке с номером «Кирилл». Я сидела на корточках, не в силах покинуть это место. Долго, до самого вечера, пока слезы не хлынули потоком, и мне не стало легче дышать. Размазывая их по щекам, я шла к воротам кладбища, провожаемая заинтересованными взглядами рабочих, что подметали дорожки. До гостиницы я добралась через час. Быстро собрала вещи, достала из сейфа диск и камень, спрятала их за подкладку сумки и вызвала такси. И поехала в Альбатрос, не зная, что буду делать дальше. Я помнила, что там была гостиница, вот и надеялась устроиться в ней. «В Альбатрос?» — переспросил водитель, запихивая в багажник мой чемодан. «Дороговато. Здесь-то вам чем не понравилось?» «Слишком далеко от злачных мест». Хмуро бросила я, и он заткнулся, так и не поняв, шучу я или говорю серьезно. По дороге меня охватило беспокойство. Вдруг в Альбатрос меня попросту не пустят. Не зря Кирилл говорил, что этот клуб — настоящий притон. Если так, то чужаков там, скорее всего, не жалуют и найдут предлог отделаться от меня. Я нетерпеливо ёрзала, то и дело поглядывая по сторонам. Если кто и увязался за нами, то в потоке машин мне его ни в жизнь не заметить. «Гостиница?» — подал голос водитель, когда мы подъехали к клубу. Я молча кивнула. Он затормозил у самых дверей, а я вышла из машины с тем выражением на физиономии, которое не оставляло сомнений. Если я решила здесь остановиться, значит, гражданам в собственных интересах лучше этому не препятствовать. Швейцар, заметив, что водитель достает мой чемодан, сбежал по лестнице мне навстречу с самой счастливой улыбкой на лице. «Позвольте, я вам помогу». «Сумку не забудьте», — напомнила я. «И поаккуратнее». «Не беспокойтесь, сюда, пожалуйста». Сопровождаемая швейцаром, я направилась к стойке регистрации. Девушки встретили меня дежурными улыбками. «Номер люкс», — не обращая внимания на их улыбки, произнесла я. «Подальше от ресторанов. Не люблю шум». Одна из девушек заглянула в компьютер, другая суетливо предложила. «Присаживайтесь, может быть, кофе?» «Сначала душ». Мое перевоплощение в богатую стерву прошло успешно. Номер я получила через 5 минут. Деньги, а главное, диск и камень убрала в сейф, приняла душ и заказала ужин в номер. Теперь мне оставалось только ждать. В тот вечер я не пошла в казино. Чувствовала себя разбитой настолько, что не смогла бы, наверное, двигаться, оттого и легла после ужина спать. А проснулась, как от толчка, открыла глаза и замерла в страхе. Мне показалось, в номере кто-то есть. Я торопливо включила ночник. Углы комнаты тонули во мраке. Оттуда кто-то пристально смотрел на меня. Я упала головой на подушку и заставила себя успокоиться, подозревая, что больше не усну. Выключать свет было страшно, а со светом почему-то стало еще страшнее. «Я лежу в гостиничном номере, и со мной ничего плохого не случится», — бормотала я. Свет все-таки выключила, выждав немного. Поднялась и подошла к окну. Звук работающего кондиционера раздражал. Я выключила его. Открыла створку окна. Ночь была душной. Небо затянуло тучами. Ни луны, ни звезд. «Наверное, будет гроза», — подумала я. И, несмотря на духоту, зябко поежилась. Внизу среди деревьев мелькнул свет фар. Вырвав на мгновение из темноты шлагбаум, и кусты с ярко-красными цветами. Машина притормозила в поисках места на стоянке, но вскоре скрылась из глаз. В ту минуту я еще не знала, что на грязном, расхристанном ленд-ровере в Альбатрос въезжает моя судьба. В загородном клубе все было предусмотрено для того, чтобы клиенты не скучали. Боулинг, бассейн, лошади, лодки на пристани. Здесь же под открытым небом играли музыканты, так что можно было сколько угодно услаждать себя классической музыкой. У причала красовалась яхта, самая настоящая, хоть и небольшая. Весь день я бродила по территории, удивляясь тому, сколько придумано способов пустить деньги на ветер. хотя наплыва граждан, желающих здесь отдохнуть, не наблюдалось, по крайней мере, в светлое время суток. Ближе к вечеру я заглянула в казино. Здесь тоже было немноголюдно. С праздным видом я прошлась по залу, ловя на себе заинтересованные взгляды. «Давай же, решайся», — шипела я себе под нос, в конце концов собралась силами и направилась к парню, что тосковал у стола в ожидании клиентов. Он был молод и улыбчив. Оттого я и выбрала его. «Я ищу человека по имени Самурай». «Простите, что?» Убрав с физиономии улыбку, переспросил он. «Мне нужен самурай». На лице его отразилось замешательство. «Не понимаю». «Жаль. Он должен здесь появиться, и я рассчитывала на вашу помощь». «И извините, но я даже не представляю, чем могу вам помочь». Я кивнула и направилась в бар. Парень проводил меня взглядом. А когда я получила заказанный кофе, заметила, как он покинул свое место и выскользнул за дверь. Через 5 минут я вновь увидела его. Теперь в компании рослого дяди в дорогом костюме. Судя по табличке на груди, он был менеджером. Они стояли напротив бара, укрывшись за фонтаном, и оттуда поглядывали на меня. Парень что-то говорил, а дядя хмуро слушал. Я не торопясь пила кофе, ожидая, что будет дальше. Парень вернулся за свой стол, а его собеседник сделал 3 круга по залу и приблизился ко мне. В какой-то момент я решила, что он пройдет мимо. Но он вдруг передумал и шагнул в мою сторону. «Добрый день», — приветствовал он меня. Взгляд его был настороженным, а улыбка фальшивой. Я молча кивнула. «Мне сказали, вы ищете одного человека». «А вы его знаете?» «Нет». «Тогда что вам надо?» Удивилась я, спокойно выдержав его взгляд. Он вроде был в замешательстве. «Возможно, я уже слышал это имя. То есть прозвище. Я полагаю, это прозвище». «Я тоже так полагаю». «Допустим, я кое-что знаю о нем. Могу я вас спросить, зачем он вам понадобился?» «У меня к нему дело. Важное. Если он здесь появится, передайте, что я его ищу». «Не могу ничего обещать. Вы остановились у нас?» «Да. В 215 номере». Сообразив, что от этого типа ничего не добьешься, я поднялась и отправилась к себе. Вошла в номер и в изнеможении повалилась на кровать. А потом засмеялась. Счастливо. Кирилл ничего не выдумал. Самурай действительно существует. И этот тип в казино, несомненно, его знает. «Он приедет», — бормотала я. «Ему обо мне расскажут, и он сам меня найдет, хотя бы из любопытства». Просидев в номере до 10 вечера, я вновь отправилась в казино. Не потому, что всерьез надеялась, будто самурай появится именно сегодня. Ожидание меня изматывало. Необходимо было действовать. Правда, я понятия не имела, как. Кирилл надеялся застать самурая в казино. Оттого меня и тянуло туда, точно магнитом. Я вошла в зал, отметив, что мужчина, разговаривавший со мной днем, прогуливается недалеко от дверей. Взглянув на меня, он заметно напрягся, а потом машинально повернул голову, словно кого-то высматривал среди присутствующих. Сердце у меня забилось часто-часто. Я набрала в грудь воздуха и твердой походкой пошла вперед. Теперь народу в зале было много, но я уверена, если самурай здесь, ему уже сказали обо мне, и он... В тот же миг я замерла, глядя прямо перед собой. Я его узнала. Сразу, как и обещал Кирилл. Самурай сидел за карточным столом, не поднимая глаз и не обращая внимания на людей вокруг. В ту первую минуту Я даже не смогла бы сказать, как он выглядит. И здесь Кирилл оказался прав. Рост, цвет волос и глаз не имел никакого значения. Я видела его и только его. И люди вокруг вдруг стали бесплотными тенями, призраками. А зал — декорацией, бутафорией. Не стены, а разрисованный картон, как в театре. Настоящий здесь был только он. Мужчина в темно-сером костюме, синей рубашке, с перстнем на мизинце. Когда его руки двигались, перстень странно мерцал. От него как будто исходило сияние. «Ты узнаешь меня по тайному знаку, я узнаю тебя по перстню на пальце». Всплыло в голове когда-то услышанное, а во мне все вопило. Это он. Он. Это в самом деле был самурай. Я это чувствовала. Нет, знала наверняка. А вслед за мгновенной сумасшедшей радостью пришел страх. Потому что стало ясно, тот, кто сидит напротив, вряд ли захочет моей помощи. Он был не из тех, кто в ней нуждается. Еще вопрос. Захочет ли он выслушать меня? Позволит ли приблизиться? Именно так я подумала в ту минуту, и это неудивительно. В нем было что-то волнующее, то, что будоражило воображение, и одновременно нечто опасное, даже жуткое. И я поняла, невозможно справиться ни с тем, ни с другим. Это вроде стихийного бедствия. Никогда не знаешь, повезет тебе уцелеть или нет, но так хочется заглянуть в самую бездну. Хоть на миг. Я провела рукой по потному лбу, пытаясь прийти в себя, избавиться от странных картин, что возникли в моем воображении, стараясь увидеть в нем человека почти обычного. И тут же стало понятно, что это невозможно. Кем-кем? А уж обычным человеком он точно не был. И все-таки я смогла справиться с паникой. Огляделась вокруг. Люди говорили, шумели, двигались, но по-прежнему казались мне ненастоящими. Я отошла чуть в сторону, делая вид, что слежу за игрой. Он проиграл, раз, другой, завидным равнодушием, точно наблюдал за игрой, сам в ней не участвуя. Я не заметила, как оказалась совсем рядом, боясь посмотреть в его лицо и страстно желая этого. Если честно, в тот момент я успела забыть, что привело меня сюда. Важно было одно — он здесь, он рядом. В эти несколько минут передо мной прошла вся моя жизнь. И я отчетливо поняла, все, что было раньше, не более чем прелюдия вот к этой встрече, ожидание момента, когда я войду в зал и за карточным столом увижу его. Он бросил карты, вздохнул. И вдруг повернулся в мою сторону. «Ты уже полчаса стоишь и пялишься на меня», — произнес он. «Этому есть объяснение, или ты просто чокнутая?» Я сглотнула и попробовала ответить. «Я...» Но дальше этого не пошло. «Понятно», — кивнул он и подозвал официанта. «Принеси девушке шампанского». Тот поклонился и поспешно отошел. А мужчина отвернулся, вроде бы потеряв ко мне интерес. Шампанское мне принесли. Я стояла рядом и пыталась придумать слова, что позволят ему понять — это я. Я всегда его ждала. А теперь, когда он появился, чувствую беспомощность и страх. Вдруг он не узнает меня, пройдет мимо. Все, что приходило мне в голову, никуда не годилось. И я это понимала лучше, чем кто-либо другой. И я готова была разреветься от собственного бессилия. Видимо, мое надоедливое присутствие рядом его раздражало. Он прекратил игру, поднялся из-за стола, а я подняла голову, пытаясь поймать его взгляд, восприняв как данность тот факт, что даже если бы он был одного со мной роста, мне все равно пришлось бы смотреть на него снизу вверх. «Имя у тебя есть?» — спросил он. «Да», — кивнула я. Только оно дурацкое. Я это переживу. Так как тебя зовут? Селина. Попробую запомнить. Есть хочешь? Что? Я собираюсь пригласить тебя поужинать. Да, хочу. Ну тогда идем. Он взял меня за руку, а второй я вцепилась в его локоть, так что он невольно покосился на меня. Я веду себя неправильно, в панике, думала я. Он чего доброго решит, что я дура. И вправду дура. С чего я взяла, что он... «Ну и глазище у тебя», — сказал он. «Никогда таких не видел». «Что?» «Это я пытался сказать тебе комплимент», — усмехнулся он. «Как всегда, неудачно». «Нет-нет, все в порядке», — испугалась я. «Просто я...» «Просто ты что?» «Будь добра, сойди с моей ноги. Так мы не сможем двигаться». Я испуганно отступила, не выпуская его локтя. «Извините». «Ничего, мы уже почти пришли. Так что инвалидом ты меня сделать не успеешь». Мы оказались за столом. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо от того, что я смогла отдышаться и теперь не боялась грохнуться в обморок. Плохо, что пришлось отпустить его руку. Подскочил официант, и мой спутник уткнулся в меню. «Что будешь есть?» — спросил он с сомнением. «Все равно». «Достойный выбор». Он сделал заказ и добавил. «Девушке, которой все равно, то же самое. Теперь ты вдоволь можешь на меня глазеть», — сказал он, когда официант отошел. «Не могу взять в толк. Чем я так тебе интересен?» «Вы... Я хотела... То есть я...» «Ты, главное, не волнуйся, выпей вина». «Я ищу самурая», — выпалила я. «А-а-а», — качнул он головой. «Кто это?» «Послушайте, мне очень важно с ним встретиться. Это действительно очень важно. Мне надо передать ему...» Я испуганно замолчала, на мгновение усомнившись. Вдруг я ошиблась, и этот человек вовсе не тот, кого я искала. «Но если так, надеюсь, ты его найдешь», — сказал мужчина. «А пока он где-то бродит, давай выпьем». Официант принес заказ, разлил вино в бокалы. Мой визави поднял бокал, кивнул и выпил. Я тоже, большими глотками. Точно меня мучила страшная жажда. Впрочем, так и было. Я не сводила глаз с мужчины напротив, кляня себя последними словами. «Скажи ему, скажи». «Ты ешь, ешь», — кивнул он. «Твой парень никуда не денется». «Он не мой парень, он...» «Если бы он выслушал меня, это очень важно, для него важно. Я хотела бы ему помочь в очень серьезном деле». «Вот так хорошо», — подбодрила я себя. «В серьезном деле?» — удивился он. «За длинные ноги и шикарную грудь женщин в дело не берут», — усмехнулся он. «Расплачиваются наличными». «Меня прислал один человек. То есть он не прислал меня, он...» «Счастье мое, возьми вилку, нож и что-нибудь съешь. Я все понял. Но ты обращаешься не по адресу. Я знать не знаю никакого самурая». «Врёшь», — выпалила я и в досаде отшвырнула салфетку. «А у тебя характер», — засмеялся он и добавил спокойно. «Нет, не вру. Я первый день в этом городе и никого здесь не знаю. Так что не трать время на объяснение, как все это важно и прочее. Я тебе верю, но при всем желании ничем помочь не смогу». «Хорошо», — кивнула я, решив быть терпеливой. «Кирилл говорил, у самурая неприятности, кто знает, почему он не хочет быть откровенным. Возможно, у него на то есть причины, серьезные. «Очень вкусно», — не чувствуя вкуса пищи, произнесла я через 10 минут. «Что-нибудь еще?» «Нет, нет, спасибо». Далее мы ели почти в молчании, время от времени обмениваясь ничего не значащими фразами. Наконец он попросил счет. «Ты приехала из города?» — задал он мне вопрос. «Нет, я остановилась здесь». «Отлично». И я поняла, что сейчас он уйдет. Просто уйдет, И неизвестно, встретимся ли мы еще когда-нибудь. От этой мысли мне сделалось так страшно, что я сказала то, что никому и никогда не сказала бы ни за что на свете. «Можно я пойду с вами?» «Я сам только что собирался тебе это предложить», — усмехнулся он. Мы вошли в лифт, и я спросила. «Как вас зовут?» «Саша», — ответил он. Лифт остановился, он вышел первым. Его номер оказался точной копией моего. Саша запер дверь, снял пиджак, повесил его в шкаф. «Проходи», — кивнул он мне. «Не стой с сиротским видом». «У вас могут быть причины мне не верить, но я здесь для того, чтобы передать вам... То есть я хотела сказать...» «Вот что я тебе уже говорил. Ни о каком самурае я не слышал. И давай оставим это. У меня нет ни малейшего желания тратить время на бесполезные разговоры. Будешь продолжать в том же духе — выгоню». Он снял рубашку, швырнул ее на кресло, сбросил туфли. «Предпочитаешь наслаждаться мужским стриптизом или все же начнешь шевелиться?» — покосился он на меня. «Что?» «Платье сними. Хочешь, чтобы я тебе помог?» Я стянула платье и села на краешек кровати. Мне было очень страшно. Страшно от того, что он ничего не понял. Я для него обычная девица на ночь, может, не хуже других, но и не лучше. Здесь могла оказаться совсем другая женщина, и он точно так же вел бы себя с ней. Я для него не значу ничего. Ничего. А он для меня. В тот момент я твердо знала все. И дело даже не в том, что я без него не справлюсь, не разберусь в этой истории, не найду убийцу Кирилла и не отомщу за его смерть. Я хотела быть рядом с ним, кем бы он ни был. И это желание вселяло страх. И вместе с тем я бы не хотела, чтобы было по-другому. Мы наконец-то встретились. И то, что он меня не узнал, ничего не меняло. Я очень боялась сделать что-нибудь не так. Не угодить, не понравиться ему. Я знала, это неправильно, что это лучший способ потерять его. И ничего не могла с собой поделать. Он был добр, он был ласков, он хотел доставить мне удовольствие. Но я-то знала, что точно так же он мог гладить собаку. Впрочем, собаку он, возможно, пожалел бы и взял с собой. А вот я ему была не нужна. Девушка на 3 часа. Эти мысли... и невозможность что-либо изменить, вконец меня доконали. Мне не следовало ложиться с ним в постель, но я знала. Если бы можно было все вернуть, я поступила бы точно так же. Он уснул, уткнувшись лицом в подушку, а я кусала губы, чтобы не разреветься. Потом представила, что придет утро, и надо будет что-то говорить, и, видя, как он торопится от меня отделаться, опять пытаться не разреветься. А потом он уйдет, и я ничего не смогу изменить. Ничего. Я тихо поднялась, нащупала в темноте свое платье, взяла туфли и сумку и на цыпочках направилась к двери. Я не знала, правильно ли поступаю, и была уверена, что через полчаса, через час уже пожалею об этом. Останься я здесь, и иллюзия близости продлилась бы еще какое-то время, и мое решение уйти, правильно или нет, в сущности ничего не меняло. Я плотно закрыла за собой дверь и пошла к лифту. В душе царила такая тоска и отчаяние, что все остальное не имело никакого значения. «Я люблю его, а он меня нет», — сказала я самой себе, стоя в лифте и выводя пальцем узоры на зеркале. Вот и вся сказка. Дежурная на моем этаже отсутствовала. Впрочем, мне было безразлично, что обо мне подумают. Мой номер был как раз напротив лифта. Я вошла, не включая света. Опустилась на кровать и легла, раскинув руки. Ясно было, уснуть не удастся. Я поднялась и побрела в ванную. Щелкнула выключателем, открыла дверь и громко икнула. В ванне полулежал мужчина. в одежде, ботинках, запрокинув голову и открыв рот. На черной футболке кровь была почти незаметна. Зато две аккуратные дырочки видны очень хорошо. Две дырочки от пуль, выпущенных ему в грудь. «Да что же это такое?» — пробормотала я и тут же сжала рот рукой, чтобы не заорать во все горло. Парня убили, и почему-то в моей ванной. А между тем клуб огромный, и место здесь сколько угодно. Я почувствовала что-то вроде обиды. В те минуты, совершенно не желая связывать появление трупа с собой, мне казалось, это какая-то идиотская ошибка, что сюда его запихнули по нелепой случайности. Не сам же он ко мне забрался. «Господи, что же делать-то?» — опять пробормотала я. Стояла и таращилась на труп, не в силах сдвинуться с места. «Надо вызвать милицию», — осенило меня наконец. «Пусть они его отсюда заберут». Я уже направилась к телефону и тут поняла. «Конечно, они его заберут. Вот только мне придется объяснять, как он тут появился». И вряд ли они поверят, что я об этом понятия не имею. На ум пришел Кривошеин, и я глухо застонала. Этот точно не поверит и правильно сделает. У нормальных людей в ванне трупы не появляются. Так что же делать? Была еще причина, по которой я не хотела встречаться с милицией. Саша, мне придется рассказать о нем. Вряд ли он мне скажет за это спасибо. Хотя Саша ко всему этому точно не имеет отношения. Или имеет? Я вконец запуталась, а время шло. Надо было на что-то решаться. Как была, в платье и босиком, я бросилась вон из номера. Опомнилась, вернулась и заперла дверь. Мне опять повезло. В коридоре я никого не встретила. Дверь номера, где остановился Саша, была заперта. Нечего удивляться, раз я сама ее захлопнула. Тут с опозданием ко мне пришла вот какая мысль. С какой стати Саша станет мне помогать? Я тихонько скулила от отчаяния, но, собравшись силами, все-таки постучала. Тишина. Я испуганно огляделась, беспокоясь, что произвожу слишком много шума, и все-таки постучала еще раз. Наконец дверь открылась. Саша, тараща с просони глаза, спросил с удивлением. «Это ты?» И перевел взгляд на постель, словно сомневаясь и ожидая обнаружить там мою точную копию. Я вошла в номер и прикрыла за собой дверь. «Где ты была?» — додумался спросить он, включив свет и нахмурившись. «Должно быть, все-таки от света, а не от моего внезапного вторжения». «У себя в номере?» «Да?» «Саша, я не знаю, что делать», — кусая губы, сказала я. «Лучше всего лечь спать, если не придумаем ничего более интересного». «Я не могу спать. У меня в ванной труп». «Что у тебя в ванной?» — обалдел он. «Труп. И я не знаю, что с ним делать». «Ментам звонить, наверное». «Саша, он там лежит», — заголосила я. Одной рукой он обнял меня за плечи, другой зажал рот. «Тихо. И ради бога, без истерик. У тебя там вправду кто-то лежит?» «Конечно. Не кто-то, а труп. У него дырочки в груди». «Дырочки? Ладно, пойдем посмотрим, что там лежит. Подожди, я сейчас оденусь». Он натянул брюки, сунул босые ноги в туфли, достал из шкафа свитер. «Это у тебя так зубы стучат?» — повернулся он. «Не знаю, наверное». Мне казалось, он до последнего сомневался в моих словах. Может, решил, что я чокнутая или выдумываю страшилки с неведомой целью. Подойдя к двери своего номера, я попыталась вставить ключ в замок, но руки так дрожали, что ничего не получалось. Понаблюдав за этим, Саша забрал у меня ключ и открыл дверь сам. Мы вошли, и он ее запер. В ванной горел свет. Дверь туда была распахнута настежь, так что труп был хорошо виден. Саша приблизился к нему и коснулся его шеи. «Дела». Я, нервно ломая руки, стояла возле двери. «Это не ты его?» «Что?» Я так спросил на всякий случай. «Парня ты раньше видела?» «Нет», — отчаянно замотала я головой. «Точно нет?» «Точно, не знаю. Теперь я сомневалась. На миг мне даже показалось, что, возможно, я встречала покойного раньше. У него такое страшное лицо». «Да?» Саша внимательно посмотрел на труп и пожал плечами. «Нормальный покойник. Держи рот открытым. Ты так клацаешь зубами, что мне становится не по себе. Что ж, вызывай ментов. Трупы по их части». Он взглянул на меня и вздохнул. «Судя по выражению твоего лица, эта идея не очень тебе нравится. Есть причина?» «Да. То есть я... Там есть один мент. Господи, я не знаю, что делать». «Если честно, иметь с ними дело и мне не улыбается. Выбор у нас ограничен. Либо звонить им, либо куда-нибудь вывести труп. И то, и другое мне одинаково несимпатично. А тебе?» «Я не хочу звонить», — вполне членораздельно произнесла я. «Вот что, закрой дверь в ванную и сядь в кресло. Нет, лучше пока переоденься». «Куда ты?» — испугалась я, увидев, что он идет к двери. «Я вернусь через 5 минут». Не успел он выйти из номера, как зазвонил телефон, тот, что стоял на тумбочке. Я испуганно подпрыгнула, потом уставилась на аппарат, не зная, что делать. Телефон звонил, а я так ничего и не решила. Если сейчас появится милиция... В номер вошел Саша. «Ты почему не переоделась?» — грозно спросил он. Я бросилась к шкафу, на ходу стаскивая платье. «Кроссовки у тебя есть?» — хмуро поинтересовался он. Через 2 минуты я стояла в джинсах, свитере и кроссовках, и только тогда заметила, что Саша держит в руках покрывало или скатерть. «Идем, поможешь мне», — позвал он и направился в ванную. Расстелив на полу покрывало, мы переложили на него тело парня. Я больше путалась под ногами, чем помогала. Прекрасно понимала это и панически боялась, что Саша уйдет. Он прикрыл лицо покойника концом покрывала. И я почувствовала себя немного лучше. «Значит так», — сказал Саша, взяв меня за локоть. «Идешь впереди и ничего не боишься. Или боишься, но все равно делаешь то, что я говорю». Он взвалил тело себе на плечо и сказал: «Дверь открой и не забудь потом запереть ее. Тут позже надо будет убрать». Я выглянула в коридор. Свет был приглушенный, а коридор пустой. «Налево», — тихо скомандовал Саша. А я уже собиралась нажать кнопку лифта и в досаде обругала себя идиоткой. Коридор упирался в пожарную лестницу. Почему-то я решила, что труп мы здесь и оставим. Пусть вызывают милицию и сами с ним разбираются. Но Саша начал спускаться. Я обогнула его и теперь шла впереди, как он велел, мало что соображая и не решаясь приставать с вопросами. «Нам туда нельзя», — прошептала я, замерев перед дверью на улицу. «А куда нам можно?» — спросил он, и я под его взглядом толкнула дверь. Она была заперта, что совершенно не удивило ни меня, ни Сашу. Он поставил тело на ноги, привалив его к стене, как скатанный ковер, и велел: «Держи его». «Я не могу», — хотела ответить я, но слова застряли в горле. «Если я не могу, ему-то все это зачем? Если он сейчас развернется и уйдет, это будет вполне справедливо». Тихонько поскуливая, я привалилась к телу спиной. Так было все-таки легче, чем видеть его перед собой. Саша возился с дверью. Надо отдать ему должное, с замком он справился в считанные секунды. «Жди», — скомандовал он и вышел на улицу. Вернулся через минуту, вновь взвалил труп на плечо и шикнул: «Шевелись». Я выпорхнула на улицу. Свет фонарей и рекламы сюда не доходил. Так что здесь царил непроглядный мрак. Так что поначалу меня порадовало. Потом я подумала, что в темноте не мудрено с кем-нибудь столкнуться нос к носу. и начала мелко дрожать, очень надеясь, что какое-то время еще смогу продержаться и не лишусь сознания. «Куда ты?» — раздраженно сказал Саша. «Направо». «Почему направо?» — стуча зубами, спросила я. «Потому что там река». Мы прошли 20 метров и уперлись в забор. Невысокий, но мне он показался непреодолимой преградой. «Что же делать?» Ахнула я, уже сообразив, что забор тянется вокруг всего комплекса. И выйти мы сможем лишь через стоянку, что совершенно недопустимо, ведь у нас при себе труп. Там охрана, там светло, машины шныряют туда-сюда. «Надо оставить его здесь», — прошептала я. Не знаю, слышал меня Саша или нет, но поступил он неожиданно. Поднял труп и в 2 приема перекинул его через забор. С глухим стуком тот упал с той стороны. «Вот и правильно», — обрадовалась я. Саша, взяв меня за руку, быстро зашагал к гостинице. Я бежала за ним, выделывая кренделя ногами, но все равно чувствовала себя лучше. Правда, недолго. Войдя в здание через ту же дверь, Саша закрыл ее и, выведя меня на свет, придирчиво оглядел со всех сторон. Потом снял с себя свитер. «Надо же так вывозиться. Иди в мой номер, принеси мне рубашку. Висит в шкафу. Справишься?» Он протянул мне ключ от номера, но, посмотрев на меня, вздохнул. «Нет, пойдем вместе». Мы начали подъем по лестнице. Войдя в номер, он взял меня за плечи, легонько встряхнул, а потом пристроил в кресло. «Сиди. Если продержишься еще 30 минут, так и быть, я куплю тебе мороженое». Он подошел к зеркалу и критически оглядел себя со всех сторон. Достал рубашку. Я тоже посмотрела в зеркало и увидела дикого вида физиономию с выпученными глазами. «Ой», — сказала я и закрыла глаза. Саше это очень не понравилось. Он легонько похлопал меня по щекам. «Счастье мое, не вздумаю упасть в обморок. Это очень плохая идея. С этим вполне можно подождать, а вот с трупом нет». Зря он про него напомнил. Глаза я открыла, но тут же свела их к переносице. «Ладно, так даже лучше», — пробормотал Саша и подхватил меня, как недавно труп, левой рукой взял пиджак и пошел к двери. «Куда мы?» — удивилась я. «На свежий воздух». Я не понимала, чего он хочет, но не сопротивлялась. Лежа на его плече, я вроде бы пришла в себя. «Я смогу идти», — сообщила доверительно. «Правда сможешь?» — усмехнулся он, но с плеча меня снял и поставил на ковровую дорожку, украшавшую коридор. «Да», — кивнула я. Саша перекинул пиджак через локоть, правую руку протянул мне. «Держись. Если пару раз споткнешься, не страшно». Он направился к лифту, что меня удивило. Но задавать вопросы я не рискнула. Лифт спустился вниз, двери открылись, и я увидела граждан, мельтешащих в холле. Их вид так на меня подействовал, что я с перепугу подалась назад. «Куда?» — рыкнул Саша, обнял меня за талию и повел к выходу. Я была уверена, что все, кто находился по соседству, сразу поняли по моей физиономии, чем я занималась 15 минут назад. Я уже видела себя в зале суда, тщетно пытающуюся объяснить, что появление трупа в ванной моего номера — досадное недоразумение. И опять тихонько застонала, уверенная, что получу хорошую затрещину от Саши за свое слабоволие. Но он ласково пропел, поравнявшись со швейцаром. «Ничего, милая, на свежем воздухе тебе станет легче. Ну вот, посмотри, какие звезды». Я доверчиво подняла голову, но звезд в огнях рекламы не увидела. Мы направились к стоянке. По тропинке, выложенной разноцветной плиткой, вышли с территории Альбатроса. И тут Саша ускорил шаг. «Двигайся», — буркнул он, свернул, и мы пошли вдоль забора. «Что ты собираешься делать?» Я обрела дар речи так же неожиданно, как и лишилась его. «Избавиться от трупа», — — ответил он. «Ты успела о нем забыть?» «Саша», — вцепилась я в него обеими руками. «Не надо избавляться, пусть он полежит там». «Сдурела? Завтра утром здесь будет полно ментов. И как ты намерена выкручиваться?» «Почему именно я должна иметь к этому трупу какое-то отношение?» «Потому что ты, как я понял, уже на заметке у ментов. Или нет?» «Да, наверное, не знаю». «Всеобъемлющий ответ. Смотри под ноги. Ты без конца спотыкаешься». «Что я увижу в такой темноте?» И я повисла на его локте, прижимаясь к нему все теснее. «Счастье мое, ты меня возбуждаешь. Я ничего не имею против, но только чуть позже». Я резко отодвинулась, но его локти не выпустила. «Меня зовут Селина. Селина», — произнесла я по слогам. «Потом запишешь на бумажке». «А так ты и запомнить не можешь?» «Стараюсь изо всех сил. А ты постарайся мне помочь. В конце концов, это твой труп». «Не вспоминай о нем, пожалуйста». «Я бы рад, но пока он лежит неприбранный, все мои мысли только о нем». Минут через 20 мы вышли к тому месту, где труп должен был лежать. Это Саша сказал. Я сама не могла сообразить, где мы находимся. Если честно, думалось мне по-прежнему плохо. Лес вплотную подступал к забору. Ноги утопали в песке вперемешку с хвоей. Росли здесь преимущественно ели и сосны. «Ну вот и наш друг», — вздохнул Саша. Из темноты проступали очертания тела. «Времени у нас совсем нет, скоро рассвет», — хмуро глядя на меня, добавил он. Снял рубашку, сунул ее мне вместе с пиджаком, завернул труп в покрывало и вновь взвалил его на плечо. «Он, наверное, тяжелый», — посочувствовала я. «Что ты? Легкий, как перышко. Не отставай». «Куда мы теперь?» «К реке». «Она вон там». Я ткнула рукой прямо перед собой. В той стороне горели огни лодочной станции. «Умница, но нам туда не надо. Слишком близко к цивилизации». Идти по лесу оказалось проще, чем я ожидала. Трава была редкая, да и деревья росли на приличном расстоянии друг от друга. Река возникла совершенно неожиданно. Ельник, а дальше пологий спуск к воде. Саша направился туда, я в припрыжку за ним, слыша, как плещется вода у самого берега. Пробираться через низкий ельник оказалось трудной задачей. Саша сбросил труп на землю, связал концы покрывала и посмотрел на меня. «Держи его за ноги». Я повиновалась, но при первом же шаге осела на землю. «Я должна собраться с силами», — шептала я, и чтобы себя подбодрить, вспомнила строки, обессмертившие русских женщин. «Что ты бормочешь? Молишься, что ли?» — удивился Саша. «Стихи читаю». «Серьезно?» «Ага. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Чем я хуже?» «Если в избу горящую войдем, — сказал он, — опознают нас только по зубам». Труп был тяжелым. Я опять попыталась ухватить покойника за ноги, услышав грозный окрик. «Шевелись!» Но они непостижимым образом выскользнули из моих рук, и я с тихим стоном вторично опустилась на землю. Не дожидаясь очередного окрика, я вскочила, ухватилась за ноги трупа и, тяжело дыша, сделала первые несколько шагов. К счастью, ельник быстро кончился. Мы спустились к реке и положили тело у самой воды. «Набери камней», — сказал Саша, и сам стал их собирать. Здесь их было много. Мы складывали камни в покрывало. Вскоре Саша решил, что их достаточно. «Хоть всплывет не сразу», — прокомментировал он. «А теперь соберись», — обратился он ко мне. «И еще раз посмотри на его физиономию. Ты видела его раньше?» Он чиркнул зажигалкой прямо над лицом покойника. Я сцепила зубы, но заставила себя посмотреть на него. «Видела или нет?» Я наклонилась ниже, и вдруг страх отступил. Я его узнала. И сразу вспомнила пешеходный переход и Кирилла. Этот парень поравнялся с нами. Кирилл дернул меня за локоть. Я оказалась за его спиной, а они задели друг друга плечами. «Это он», — тихо сказала я. «Кто?» «Он убил Кирилла». Саша сбросил туфли, разделся и вошел в реку, волоча за собой труп. Тот медленно погружался. Сначала скрылось в воде лицо, и это было особенно жутко. Совершенно нелепая мысль о том, что он захлебнется, пришла мне в голову. Последними скрылись под водой остроносые туфли. Саша вернулся на берег, где я сидела, держа в руках его одежду. Набив свой свитер камнями, он и его бросил в воду. «А вдруг найдут?» — сказала я испуганно. «И отыщут тебя по этому свитеру. В детективах я видела и не такое». «Ну, посадить меня они при всем желании не успеют, так что я не вижу в этом ничего страшного. Идем». Мы поднялись к ельнику. Саша подождал, когда немного обсохнет, и оделся. «Ты его в гостинице не узнала или просто валяла дурака?» — спросил он, когда мы направились к Альбатросу. «Этого парня? Не знаю, я не была уверена». «А теперь?» «Я же сказала, это он убил Кирилла». Я ожидала, что Саша станет задавать вопросы. Но он замолчал. А я мучилась мыслью, могу ли я взять его за руку теперь, когда я вроде бы пришла в себя и в состоянии двигаться самостоятельно. Будь на его месте кто-то другой, вряд ли я задалась этим вопросом. Но сейчас все было иначе. В конце концов, я решила рискнуть. Поравнялась с ним и ухватилась за его локоть. Он хмуро взглянул, но ничего не сказал. А я с облегчением вздохнула. Мы вернулись к кирпичному забору и пошли вдоль него к стоянке. Саша молчал, а я опять перепугалась. Что если, оказавшись в гостинице, он отправится в свой номер, решив, что я и так слишком много сделал для меня? Я даже представить не хотела, что будет со мной в этом случае. Мысль о том, что этой ночью нужно проститься с ним навсегда, казалась мне чудовищной, но, к сожалению, вполне вероятной. Чем? Как я смогу удержать его? Я уже знала, догадывалась. Удержать его помимо воли — идея совершенно бесперспективная. Он из тех, кто делает только то, что хочет. «Не бросай меня», — сказала я тихо, но была уверена, что он услышал. «Я тебя еще даже не нашел», — ворчливо ответил он через полминуты, показавшиеся мне вечностью. Я приободрилась, а когда мы вошли в холл, нахально повисла на нем, что вполне соответствовало нашей предполагаемой легенде. Подвыпившую девицу выводили прогуляться, но прогулка не особенно пошла ей на пользу. В лифте мне пришлось от Саши отлепиться, раз зрители отсутствовали. Он нажал кнопку второго этажа, где находился мой номер. Сам он жил на пятом. Двери открылись, и мое сердце остановилось. Вот сейчас. Он вышел вместе со мной, и сердце мое застучало вновь. Взяв у меня ключи, Саша открыл дверь и пропустил меня в номер. Включил свет, я повернулась к нему и сказала: «Спасибо. Не представляю, что бы я делала». «Да не за что. Прятать трупы — это вообще-то мое хобби. 1-2 за ночь». «Не думай, что я не понимаю». «Будь добра, помолчи. Лучше ляг и попытайся вздремнуть, а я уберу в ванной». «Я могу». «Уверен, что можешь. А теперь проваливай». Я пошла в спальню, сняла кроссовки и легла поверх покрывала. О том, чтобы уснуть, не могло быть и речи. Прежде всего, этому не способствовала недавняя прогулка. Но была еще одна причина. Я усну, а он уйдет, и я его больше никогда не увижу. Я была готова хоть каждую ночь таскать трупы, Лишь бы он был рядом. Глупость, конечно. Но именно так я думала в тот момент. Мне хотелось помочь ему. Но я знала, что он рассердится, оттого я и не смела подняться. Прислушивалась к шуму воды и ждала, когда скрипнет дверь. Шум стих, а дверь закрылась бесшумно. Потом он позвал. «Эй, ты спишь?» «Конечно, нет», — ответила я, садясь в постели. «Выпить хочешь?» «Я вообще-то не пью». «А я вообще-то не занимаюсь транспортировкой трупов», — съязвил он, но тут же подобрел. «Ладно, не смотри на меня с таким несчастным видом. У нас есть повод. Выпьем за упокой души, не знаю, как его. Могу заказать тебе кофе, хочешь?» «Давай», — вздохнула я. Он подошел к телефону, набрал номер, сделал заказ. «Разденься и ложись в постель», — повернулся он ко мне. «Мы должны походить на истомленных любовью, а не на могильщиков». Сам он достал халат из шкафа и переоделся. А я вздохнула с облегчением. Если бы он собирался уйти через несколько минут, не стал бы этого делать. В дверь постучали, и он пошел открывать. А я постаралась вообразить, как должны выглядеть истомленные любовью. Молодой человек прошел в спальню и, косясь в мою сторону, поставил поднос на столик. Я выжила из себя улыбку, а Саша проводил его до двери. Вернулся, сел в кресло, выпил текилы и посмотрел на меня с сомнением. «Кофе остынет». Я перебралась в кресло. «Рассказывай», — сказал он. «Что?» «Все, только по существу. Что это за парень, которого мы похоронили? Кто такой Кирилл? Как ты во все это вляпалась?» «С Кириллом мы познакомились в этом городе». «Кстати, а что ты здесь делаешь?» — проявил он интерес. «Я с мужем развелась, вот и приехала сюда. Мне было все равно, куда ехать, а тут места красивые». «Ты что, художница?» — кивнул он на мольберт. «Нет, это так просто, от нечего делать». «Что ты еще успела совершить от нечего делать?» «Все не так, как ты думаешь», — вздохнула я. «Все очень серьезно». «Это я уже понял. Так что, Кирилл?» «Мы познакомились на набережной. Я рисовала. Он подошел, и мы разговорились. Он приехал, чтобы помочь другу. Так он мне сказал». «Что за друг?» «Он называл его самураем». «Вот как?» Саша вроде бы удивился. «Да, его друг в большой беде. А Кирилл хотел передать ему компьютерный диск. Был уверен, что самураю это поможет». «Что на диске?» «Я не знаю». Кирилл сказал, что тоже не знает. «Звучит немного глупо. Не находишь?» Он сказал, его друг не любит, когда суют нос в его дела. Вот он и не стал смотреть. «Гениально. Откуда тогда уверенность, что этот диск другу поможет?» «Мне трудно объяснить. Но Кирилл был в этом уверен. Те, кто желал его другу зла, очень не хотели, чтобы диск оказался у него. Потому Кирилл и решил, что он самураю поможет». «А как диск попал к Кириллу?» «Он его украл. Он сказал, это было нелегко, но он очень хотел помочь». «Что это вообще за парень, а? Что ты о нем знаешь?» «А самурая?» «При чем здесь какой-то самурай? Я о твоем Кирилле спрашиваю». «Он вор». «Ну и друзья у тебя». «Кирилл не простой вор. Он гений». «Разумеется», — презрительно фыркнул Саша. «Зря иронизируешь. Он и вправду был гений. Мог снять часы с человека, а тот и не заметит». «Цирк какой-то». «Да, он учился в цирковом училище. А потом стал вором». «Сколько вы с ним были знакомы?» «Несколько дней», — вздохнула я. «И он вот так взял и признался тебе, я вор?» «Да. То есть он не просто взял и сказал. Мы пошли сюда, в Альбатрос». Он был уверен, что его друг здесь появится. Он ждал его, нашел сообщение в интернете. Мы были в ресторане, Он пригласил меня танцевать, и когда мы шли между столиков, он украл два бумажника и еще какие-то вещи и показал их мне. Я испугалась, и тогда он все вернул. А этому чокнутому не пришло в голову, что ты сдашь его ментам? Я бы этого не сделала. А потом он считал меня воровкой. Час от часу не легче, а ты что украла? Деньги у своего мужа. Я подала на развод и сбежала за границу. И получила половину его состояния. Пряча глаза, сказала я. Мне было стыдно, но соврать я не рискнула. И по этой причине он назвал тебя воровкой? Назвал. Самой прекрасной в мире. Но с этим я спорить не буду. Мое знакомство с Уголовным кодексом весьма поверхностно. Но оттяпать у мужа деньги через суд воровством не считается. Миллионы баб во всем мире только тем и заняты. Богоугодным такой поступок не назовешь, но и в тюрьму за него не сядешь. Ладно, он вернул все законным владельцам. Что дальше? На следующий вечер мы опять были здесь. Ужинали в ресторане. За столом ближе к эстраде сидел мужчина. Любовник девушки, что поет тут по вечерам. Ее зовут Кристина. На ней был изумруд. Большой и дорогой, конечно. Любовник, увидев его на ней, очень разозлился. Поднялся и пошел к Кристине в гримерную. Я была в туалете, и когда она возвращалась после выступления, пошла за ней. С какой стати? Мне было интересно. Серьезный повод. Мужчина сорвал с нее изумруд и положил в свой карман. А Кирилл его украл. Так. Теперь в голосе Саши появился интерес. Он хотел продать его местному ювелиру. Миронову Николаю Аристарховичу. Тот не взял камень, сказал, что подумает. Вечером Кирилл позвонил ему, но трубку снял кто-то другой. Потом туда позвонила я и попросила позвать Миронова к телефону. Мне сказали, что он ушел домой. Ночью мы заехали к нему в магазин. Кирилл подозревал, что со стариком что-то случилось. Сигнализация не работала, и это его насторожило. И вы не придумали ничего умнее, как в этот самый магазин влезть? Да, кивнула я, чем, должно быть, причинила Саше страдания. Потому что лицо его исказилось. Точно, он кислое съел. «Ювелир приказал долго жить», — подсказал он. «Да. Его застрелили. На следующий день у меня появился человек по фамилии Кривошеин. Следователь. Он искал Кирилла, потому что успел поинтересоваться, кто звонил Миронову накануне вечером». «А звонили вы, конечно, отсюда». «И из гостиницы». Но тогда мы жили не здесь, а в старом дворике. Просто детский сад какой-то. Кирилл не мог знать, что старика убьют. Но мог предположить, что воровать изумруды не совсем безопасно. Дальше. Кирилл уже к тому моменту покинул гостиницу. Когда появился Кривошеин, я ничего не рассказала о Кирилле, да и нечего было. Я в самом деле ничего о нем не знаю, только имя. Но оно не настоящее. Мы продолжали встречаться с Кириллом. Вам не пришло в голову, что это, как бы помягче выразиться, неразумно? Пришло. Кирилл переоделся девушкой, и они его не узнали. Я дала ему свои вещи. Саша смотрел на меня так, точно я спятила. Я подумала, стоит ли сказать ему правду о том, кем на самом деле был Кирилл. Я хотела... но не смогла. Для меня Кирилл был мужчиной. Он разгуливал по городу в твоих вещах? Да. Он выглядел вполне женственно. Никто не догадался. Выходит, все-таки догадались, если его убили. Я вздохнула. Как это произошло? Мы гуляли по городу. Кирилл заметил парня в черной футболке. Ему показалось, что он следит за нами. За нами, в общем-то, постоянно наблюдали. Но этот тип его насторожил. Очень насторожил. Потому Кирилл спрятал диск и изумруд в коробку с зефиром. и оставил пакет в ячейке супермаркета. А когда мы переходили улицу, опять увидели этого парня. Он шел навстречу, поравнялся с нами и ударил Кирилла ножом. Кирилл умер до приезда скорой, с трудом произнесла я. Как отреагировали менты на ваш маскарад? У них наверняка возникли вопросы. Почему парень, которого они ищут, разгуливает по городу с тобой в женских тряпках? Я им сказала, что мы познакомились в гостинице. Девушка назвалась Анной. А больше я ничего не знаю. И они поверили? Не знаю. Вряд ли. Но им пришлось с этим смириться. Должен заметить, что это очень странно. Возможно, они наблюдают за мной, — тихо сказала я, подумав, что на нашу ночную прогулку с трупом могли обратить внимание. Вряд ли Саша будет благодарен мне за это. Я очень боялась вызвать его гнев, но он спокойно кивнул, как будто предполагаемые неприятности ничуть его не волновали. «Если бы они взялись за тебя всерьез, ты бы выложила им все», — пожал он плечами. В этот момент зазвонил телефон. Я вздрогнула от неожиданности и испуганно посмотрела на него. Саша снял трубку. «Да». В трубке царила тишина. Я сидела рядом, оттого не могла ошибиться. Саша выждал немного и положил ее на рычаг. «Есть идеи, кто это может быть?» Повернулся он ко мне. Я испуганно покачала головой. «Сегодня уже звонили», — вспомнила я, «когда ты уходил, перед тем, как вынести труп. Но я не сняла трубку». «Что ж, посмотрим, что будет дальше. На всякий случай запомни следующее. Мы познакомились в казино, поужинали, потом пошли ко мне. Я вел себя по-хамски, ты обиделась и ушла». В одиночестве напилась в своем номере и решила выяснить отношения. Оттого и явилась ко мне среди ночи. Чтобы привести тебя в чувство, я отправился с тобой на прогулку. Когда ты немного успокоилась, мы пришли сюда. Врать ты должна убедительно. Опыт у тебя уже есть. Так что постарайся. Я нахмурилась, потому что в его словах мне почудилась насмешка, даже презрение. Я врала, чтобы помочь ему. Своему любовнику? Он не был моим любовником. Серьезно? В такое трудно поверить. С какой стати в этом случае? Он был мне другом, а его убили. Я должна найти того, кто это сделал. Так вроде уже нашла. Он теперь в речке, рыбок кормит. Он просто исполнитель. А мне нужен тот, кто... Я понял. Что ж, попробую разобраться. Если успею, конечно. Значит, по-твоему, парня убили из-за камня? Из-за камня или диска, который он украл. Если его друг в беде, и его враги знали о том, что сделал Кирилл... Где камень? Здесь, в сейфе. Я поднялась и прошла к сейфу. Набрала код, достала завернутый в платок изумруд, диск, и вернулась к Саше. Вот. Он взял камень в руку, повертел его. Интересная вещица. Не возражаешь, если я оставлю его у себя? Конечно. Он посмотрел как-то странно. Бросил камень на стол. На диск даже не взглянул. Ты возьмешь его? Не выдержала я. Диск? Зачем? Удивился он. Если Кирилл... Боишься его хранить у себя? Я не боюсь. Я хочу, чтобы он оказался у самурая. Тут я тебе не помощник. Никогда не слышал о нем и признаться не хочу. Он говорил убедительно, но я ему не верила. Хотя никаких разумных оснований у меня для этого не было. Пожалуй, будет спокойнее, если и то, и другое пока останется у меня, подумав, добавил он. Вскрыть сейф для профи не проблема. Найдешь своего самурая, и я верну тебе диск. Значит, камень был у певички? Да, ее зовут Кристина. «Знаю я, как ее зовут», — проворчал Саша, а я почувствовала легкое беспокойство. Потому как он это сказал, я поняла, что должно быть не только ее имя ему известно. Вдруг их что-то связывает. «Вечером в ресторане ее не было», — подумал Саша вслух. «Да», — кивнула я, удивившись, что не обратила на это внимания. Впрочем, я была в таком состоянии, что не реагировала на окружающих. «Надо будет потолковать с красоткой, откуда у нее камень и почему ее друг так возбудился, увидев изумруд на ее шее». «По-твоему, она станет с тобой откровенничать?» — усомнилась я. «Может, и не станет, или не сможет. Но попытаться стоит». «Не сможет?» — испугалась я. «Ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, если из-за камня убили старика и твоего Кирилла, список жертв вполне могут продолжить». «Господи!» — пролепетала я. «Мы должны ее предупредить». «Кристину? Можно попытаться». Пожал он плечами, снял трубку и стал набирать номер. «Если повезет, и она дома», — пояснил Саша. «И не сменила место жительства, что вполне вероятно». «Ты знаком с ней?» — спросила я, чувствуя, как беспокойство по этому поводу стремительно нарастает. Я представила Кристину в ее серебристом платье и стиснула зубы, заходясь от ревности. Ответить Саша не успел. Да мне и не нужен был ответ. Ведь то, что произошло вслед за моим вопросом, не нуждалось ни в каких комментариях. На том конце сняли трубку, и женский голос сонно произнес: «Слушаю». «Привет, счастье мое», — сказал Саша, а я поспешно отвернулась. Так невыносимо было слышать его слова. «Это ты?» — ахнула женщина. «Конечно, я». «Ты!» — закричала она. «Сволочь, мерзавец, где ты был все это время? Скотина неблагодарная! Я, о господи, чтобы ты подох, сволочь!» Саша отодвинул трубку от уха и терпеливо слушал. «Милая, мне непонятен твой гнев». Улучив момент, заговорил он. «Я-то думал, что мы расстались с друзьями». «Друзьями? Скотина! Я каждый день ждала. Я! Ты мог хотя бы позвонить, но ты исчез, ничего не сказав. Я чуть не спятила. А теперь ты являешься и говоришь, что мы расстались с друзьями? Ты меня бросил, сволочь, бросил, как...» «Милая, успокойся и выслушай меня». «Ненавижу!» — крикнула она. Далее пошли гудки. Я стояла, съежившись, вздрагивая от его слов, как от ударов. В том, что говорила женщина, я видела свою судьбу. Вот так же он вдруг исчезнет, а я буду ждать, не находя покоя и не веря, что он когда-нибудь вернется. «Да», — сказал Саша, вешая трубку. «Будем надеяться, что она немного успокоится, и нам удастся поговорить». В тот момент я его тоже почти ненавидела, в предчувствии той боли, которую он причинит мне. И все-таки страшно испугалась, когда он поднялся и сбросил халат. Испугалась, что он сейчас уйдет. «Ты...» — начала я, пытаясь придумать предлог, чтобы задержать его. Но он не нуждался в предлогах. Лег на кровать и похлопал по матрасу рядом с собой. «Ложись спать. Лично у меня глаза слипаются. Ничего полезного для раскрытия всех этих тайн мы все равно сейчас не сделаем». Я выключила свет и легла. За окном давно рассвело, и в комнате теперь было неуютно и серо, как у меня на душе. Саша отвернулся, устраиваясь поудобнее. А я лежала, вцепившись в одеяло, больше всего боясь, что разревусь, глупо, по бабье. А потом подумала. Далеко не каждый, оказавшись в подобной ситуации, вел бы себя как Саша. Не стал бы прятать труп, ввязываясь черт знает во что из-за девицы, с которой за пару часов до этого познакомился в казино. Он мог просто выставить меня за дверь и забыть через 5 минут. Но он этого не сделал. Более того, Он хочет помочь мне. Если успеет. Так он сказал. Почему он так сказал? У него мало времени? Он здесь ненадолго и вскоре собирается уезжать? Я повернулась на бок, разглядывая его затылок. Если бы он захотел, я могла бы поехать с ним. Мне даже не важно, куда. Только вряд ли он захочет. Превозмогая робость, я прижалась к нему, уткнувшись носом в его спину. Я была уверена, что он спит. Но это было не так. Он повернулся ко мне. И совсем рядом я увидела его глаза. Он улыбнулся и обнял меня. «Не бойся», — сказал тихо и поцеловал меня. Я проснулась около 10. Дверь в ванную была открыта, оттуда появился Саша. «Подъем», — сказал он громко. «Навестим нашу девушку. Раньше 12 она не встает, значит, есть шанс застать ее дома. Надо еще успеть позавтракать». «Отвернись», — попросила я, приподнимаясь на постели. «Странная фантазия», — усмехнулся он, но отвернулся. Я прошмыгнула в ванную, прихватив халат. «Встретимся в ресторане», — сказал он мне. Через минуту я услышала, как захлопнулась дверь номера. Минут через 40 мы уже были на стоянке Альбатроса. Саша направился к грязному лендроверу. Вид у того был такой, точно раз 20 за последние 3 дня на нем уходили от погони по российскому бездорожью. Я подумала, что машина совсем Саше не подходит. А еще подумала, что не встречала человека, который носил бы костюмы с таким шиком. Дорогой костюм выглядел на Саше так естественно, точно он в нем родился. Невозможно было представить его, например, в джинсах. Двигался он легко, вроде бы неспешно. И вместе с тем в нем чувствовалась внутренняя собранность, словно он готов был к любой неожиданности. На манжетах белоснежной рубашки сверкали запонки с черным камнем. Встретя на улице подобного парня, решила бы, что он выпендрёжник. Но при взгляде на Сашу такое даже в голову не приходило. Все в нем было абсолютно естественным. Зато грязная машина диссонировала с его щеголоватым видом. Ему бы больше подошла спортивная тачка, что-нибудь эдакое экзотическое. «Тебе не нравится моя старуха?» — усмехнулся Саша, понаблюдав за мной и распахнув дверь со стороны пассажира. «Почему она такая грязная?» «Потому что рабочая лошадка. Вымою ее при первой возможности, чтобы доставить тебе удовольствие». А я вдруг задалась мыслью, кем он может быть. И, устроившись на сиденье, собралась силами и спросила, хотя могла бы и догадаться, вряд ли он захочет отвечать. «Ты кто?» «Я?» — поднял он брови. «Мужчина средних лет, белый, рост 190 сантиметров, волосы темные. «Я не об этом», — вздохнула я. «Чем ты занимаешься?» «В настоящий момент пытаюсь тебе помочь. Пристегнись». «А вообще?» «Вообще ищу неприятности и, как правило, их нахожу. Вот, к примеру, тебя нашел». «Это я тебя нашла». «Не буду спорить», — кивнул он. «Фамилия у тебя есть?» — не отступала я. «Ага, даже паспорт есть. Только какое тебе дело до моей фамилии?» «Я бы хотела знать о тебе как можно больше». «Лучше не надо». «Почему?» «Ты чего приставучая такая?» «Не хочешь ничего рассказывать, потому что уверен, все это ненадолго?» «Что все? Удивился он, выезжая со стоянки. «Ты Кристину бросил, и меня бросишь точно так же». «Еще пару слов в том же духе, и ты отправишься в гостиницу. Давай договоримся сразу. Никакой болтовни на тему большой любви, а также небольшой или совсем маленькой. Ты хочешь знать, кто и за что убил твоего Кирилла, я тебе собираюсь помочь. Будем считать, что мы пришли к согласию. Пришли?» Я кивнула со вздохом, отворачиваясь к окну. Кристина жила в новом районе за рекой. Чтобы попасть туда, пришлось проехать через весь город. Саша больше не произнес ни слова. И я боялась нарушить молчание, потому что уже поняла, он не шутил и в самом деле способен просто выставить меня из машины и из своей жизни тоже. Я занимала в ней очень незначительное место. Но он хотел мне помочь. Пусть я и не знала, по какой причине, но это вселяло надежду. Мостовая в одном из переулков, по которому мы проезжали, оказалась на редкость скверной, а ездить медленно Саша, как выяснилось, просто не умел. На очередном участке нас тряхнуло, и из-под сиденья мне под ноги выкатился пистолет. Я открыла рот, собираясь произнести очередную глупость. Саша покосился недовольно, потом притормозил машину, наклонился и сунул пистолет обратно под сиденье. Под его взглядом задавать вопросы сразу расхотелось. Саша снова завел мотор. Наконец показался нужный нам дом. Обычная девятиэтажка с мусорными баками во дворе и несколькими чахлыми деревцами у подъездов. Саша притормозил у третьего. «Идем», — сказал он, что, признаться, меня удивило. Я ожидала, что останусь в машине. «Ты уверен, что мне стоит туда идти?» — нахмурилась я. «Почему бы нет? Девушка должна уже успокоиться и скандалить не станет. Хотя...» Я все-таки пошла с ним, помня о том, что старая любовь не ржавеет. Вдруг девица начнет его соблазнять. «Он делает только то, что хочет», — с грустью думала я, поднимаясь с ним в лифте. На седьмом этаже мы вышли. Саша позвонил в дверь напротив выхода из лифта. Сунул руки в карманы брюк и стал ждать. За дверью царила тишина. Второй раз на звонок нажала я, с тем же успехом. Саша пожал плечами, потом толкнул дверь. Она открылась. Саша вошел в прихожую, огляделся и позвал. «Счастье мое, ты меня слышишь?» Никто не ответил. Я бестолково толкалась у порога, но дверь за собой закрыла. Саша не спеша прошел на кухню, потом свернул в коридор и скрылся из поля зрения. Потомившись в прихожей, я пошла за ним. Дверь в спальню была распахнута настежь. Разобранная кровать пуста. Саша был в гостиной, где стояли диван, кресло и кинотеатр у противоположной стены. Он замер перед креслом спиной ко мне и что-то разглядывал у себя под ногами. Я приблизилась и увидела Кристину. Она полулежала возле кресла, голова откинута на подлокотник, рот приоткрыт, на подбородке и щеках видны следы рвоты. Саша коснулся ее шеи и покачал головой. «Что с ней?» — испуганно спросила я. «Передоз. Обычное дело». «Она что? Надо вызвать врача». «Бесполезно. Врач ей не поможет. Она умерла часа два назад». Я заставила себя еще раз посмотреть на Кристину. Она была в ночной рубашке ярко-красного цвета. На лице размазанная косметика, глаза закатились. Саша молча оглядывался. Потом прошел на кухню, я за ним. Он заглянул в мусорное ведро и чертыхнулся. «Идиотка!» «Она наркоманка?» — спросила я. «С приличным стажем». «Ты уверен, что она сама?» Эта мысль меня испугала. А еще я подумала, что вижу уже четвертый труп за последние несколько дней. «Не уверен», — покачал головой Саша. «Но менты, скорее всего, копать не будут. Девушка хорошо им известна. Меня смущает дверь, оставленная открытой. Но наркоманы — такой народ». Саша пожал плечами, потом оглядел кухню. На столе стояла открытая бутылка коньяка и бокал. Рядом пепельница, доверху заполненная окурками. «Они узнают, что ты звонил», — облизнув губы, сказала я. «Почему бы мне и не позвонить? Вспомнил старую подружку. А то, что я звонил из твоего номера, всегда можно сказать, что ты в тот момент была в ванной». «Тебя не удивило, что она... Ты ведь говорил...» «Я помню, что говорил». Он достал из кармана изумруд, поразглядывал его, держа за цепочку, сунул назад в карман. «Что-то за этой вещицей есть. Что-то очень любопытное. Идем». Только в тот момент я сообразила, что мы находимся в чужой квартире, где лежит мертвая женщина, и заспешила к входной двери. «Миронов, Кирилл, теперь это девушка», — сказала я уже в машине. «Без нее мы вряд ли узнаем». «Узнаем», — отмахнулся Саша. «Бабы болтливы по своей природе, а у Кристины была подруга. Они часто скандалили и даже дрались не раз. Но, в общем-то, доверяли друг другу. Придется навестить Дусю. Она живет неподалеку». «Может быть, стоит позвонить в милицию?» — неуверенно спросила я. «Она и позвонит, если захочет». По улице с бесконечной вереницей одинаковых домов мы выехали на проспект. Слева, между высоченных зданий, возведенных недавно, притулился двухэтажный дом из красного кирпича. Мы свернули во двор. В доме был всего один подъезд. Саша набрал цифру 4 на домофоне и стал ждать. «Кто?» — сурово спросил женский голос. Низкий, хриплый. Дама зашлась в кашле, и Саша ответил. «Дуся, открой, пожалуйста». «Это ты?» — ахнула она. «Да, это я, Саша». «Заходи», — помедлив, ответила женщина и открыла.